Глава 11. Марс. Полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами. Мультфильм «Тайна третьей планеты». Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно, авторитетно заявлял лектор в исполнении Сергея Филиппова в фильме 1956 года «Карнавальная ночь». А в это время реальная наука уже стояла на пороге космической эры. Успешно выведенный на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли, ПС-1, ознаменовал ее начало 4 октября 1957 года. С тех пор космические аппараты начали бороздить просторы пока еще не всей огромной Вселенной, а лишь нашей Солнечной системы. Первые шаги делались на околоземной орбите, автоматическими аппаратами и людьми. Между самым первым запуском ПС-1 и первым космическим полетом человека вовсю шли исследования Луны при помощи автоматических межпланетных станций, и первая попытка отправить аппарат к Венере состоялась еще до знаменитого полета Юрия Гагарина. О тяжелом спутнике, которому не удалось добраться до горячей планеты, говорилось в главе «Температура». Луна, как естественный спутник Земли, представляет собой гораздо более простую и достижимую цель, чем другие планеты, даже соседние. Венеру и Марс в качестве объектов исследования выбирали из всей Солнечной системы как наиболее близкие к нам и удобные для отправки к ним космических аппаратов. Так как обе планеты — соседки Земли, в ясную ночь их хорошо видно даже невооруженным глазом. Они всегда будоражили умы, их заметили и описали еще астрономы древности. Похожи ли миры этих планет на наш? Есть ли там жизнь, может, даже разумная? Усовершенствование наблюдательных инструментов позволило с годами узнавать все больше и больше о Венере и Марсе. Однако ничто не сравнится со взглядом очевидца, побывавшего на поверхности планеты, пусть даже это будет автоматический аппарат. Венерианская эпопея подробно описана в предыдущей главе. На фоне активных исследований второй планеты от Солнца советская марсианская программа несколько меркнет. Полностью свою программу исследований не выполнил ни один отечественный марсианский космический аппарат. Первые советские аппараты должны были искать ответ на животрепещущий вопрос о жизни на Марсе. Для этого был разработан так называемый спектрорефлексометр. Однако во время наземных испытаний в Казахстане он проявил себя довольно своеобразно. Согласно данным прибора, в казахстанской степи, а следовательно и на всей планете, никакой жизни нет и в помине. Испытатели, которых спектрорефлексометр не признал за форму жизни, обиделись и устанавливать его на борт Марс-1 не стали. Если говорить серьезно, наземные испытания помогли избежать возможных ошибок в ходе полета. Еще до запуска стало ясно, что данным прибора верить нельзя, и облегчить конструкцию марсианского зонда решили именно за счет того, что не работало должным образом. К Марсу, как и к Венере, аппараты старались запускать как минимум парами из тех же соображений. Если что-то пойдет не так у одного из них, подстрахует второй. Марс-2 и Марс-3 полетели как раз в такой связке. Обе миссии были оснащены спускаемыми аппаратами для мягкой посадки на поверхность Красной планеты. Спускаемый аппарат Марса-2 осуществить мягкую посадку не смог, врезался в поверхность планеты и смог только разбросать вокруг металлические гербы СССР. Причина неудачи оказалась в том, что он вошел в марсианскую атмосферу под более острым углом, чем следовало. Из-за этого, в свою очередь, некорректно сработала система спуска. Высота аппарата над планетой определялась неверно, и в итоге контакт с поверхностью состоялся еще до раскрытия парашюта. У Марса-3 все получилось, но не совсем так, как это было запланировано. После того, как мягкая посадка спускаемого аппарата состоялась, около полутора минут техника настраивалась на работу, а затем пошла запись видеосигнала. Он передавался на орбитальную часть Марса-3, записывался на специальную аппаратуру, а уже оттуда радиосигналом шел на Землю. В общей сложности записать и передать удалось совсем немного. Был получен видеосигнал длительностью около 20 секунд, а затем передача с поверхности планеты прекратилась. Таким образом, спускаемый аппарат Марса-3 стал первой в истории машиной, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Красной планеты, а вот научные данные с него получены не были. Программа предстояла обширная. Предполагалось измерять температуру и давление атмосферы, скорость ветра, изучить химический состав, причем и атмосферы, и поверхности планеты. Планировалось получить еще и панорамный снимок района посадки. Сложная аппаратура, с помощью которой можно было сделать все вышеперечисленное, при разработке требовала от инженеров не только высокоточной отладки для получения наилучших результатов. Важно было сделать приборы максимально легкими и компактными для помещения в небольшой спускаемый аппарат. В итоге ни один из специально разработанных для этой миссии научных приборов так и не смог себя проявить. Точная причина приостановки передачи сигнала со спускаемого аппарата Марса-3 до сих пор не установлена. Основная версия — работе помешала поднявшаяся пыльная буря. Марсианские пыльные бури — явление катастрофического масштаба. Они способны охватить всю планету. Как правило, наиболее свирепые пыльные бури бушуют на Красной планете в межсезонье весной и осенью. Конечно, имеется в виду условные времена года на Марсе. Его ось наклонена по отношению к орбите под углом 25,2 градуса, что лишь немного превышает угол наклона земной оси — 23,5 градуса. Поэтому и времена года там сменяются практически как на нашей планете. Марсианский год длиннее земного и составляет почти 687 земных суток, соответственно, и каждый из 4 сезонов тянется дольше, чем на Земле. Для нас это означает, что земные и марсианские сезоны могут не совпадать. Тем не менее, рассчитать, какое сейчас на Красной планете время года, для специалистов не составляет труда. Декабрь 1971 года как раз пришелся на марсианское межсезонье. Аппараты Марс-2 и Марс-3 были запущены в мае и подобрались к своей цели в декабре. В момент их запуска на Марсе все было спокойно, но в октябре началась пыльная буря, масштабы которой постепенно росли. Вероятность возникновения бури, которая как раз к прибытию на Марс космических аппаратов охватит практически всю планету, попросту не предусмотрели. Пыльная буря помешала даже тому оборудованию, которое осталось на околомарсианской орбите. Орбитальные части Марса-2 и Марса-3 должны были производить фотосъемку, которая в итоге не задалась. Во-первых, из-за пыльной бури в декабре 1971 года не удалось заснять детали марсианского рельефа. Марс-2 испытывал более серьезные проблемы с передачей сигнала на Землю, чем Марс-3. Поэтому именно последний совершил еще 2 попытки сфотографировать поверхность Красной планеты. Было решено подождать завершения пыльной бури, и эти попытки предприняли в конце февраля и середине марта 1972 года. Тем не менее, по-прежнему получалось не так хорошо, как хотелось бы. Подвели и сами фотоаппараты, Например, для съемки была выбрана неверная выдержка, время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для накопления света и производится съемка. Для получения наилучшего результата при разной освещенности требуется разная выдержка. Теоретически, оценки уровня освещенности на околомарсианской орбите оказались неверными, что усложнило работу. Всего в рамках этой миссии удалось сделать и передать на Землю 60 относительно удачных фотографий Марса, хотя и их качество оставляло желать лучшего. Следующие 4 аппарата серии «Марс» планировалось выпустить в связке. Летом 1973 года открывается очередное окно для их запуска к Красной планете, хотя его уместнее было бы назвать «форточкой». Взаимное расположение планет позволяет добраться до Марса, но только к какому-то относительно легкому объекту. Техническая невозможность вывести на требуемую трассу массивный зонд со множеством оборудования на борту для работы как на орбите, так и на поверхности планеты приводит к решению разделить обязанности и вместо 2 аппаратов запустить сразу 4. 2 из них предназначались исключительно для орбитальных исследований, остальные 2 должны были подойти к Марсу по пролетной траектории без выхода на околомарсианскую орбиту и сбросить посадочные аппараты с научным оборудованием на поверхность планеты. Марс-4, Марс-5, Марс-6 и Марс-7 были укомплектованы одинаковыми новыми транзисторами, из-за которых и возникла проблема. Незадолго до запуска аппаратов выясняется, что срок годности таких микросхем меньше, чем у использовавшихся ранее, и составляет всего 0,5 года, в лучшем случае год. Это обусловливалось тем, что при изготовлении микросхем по новой технологии вместо прежнего золотого напыления стали использовать алюминиевые. На работе бортового компьютера с такой комплектующей это никак не сказывалось, за исключением того, что транзисторы могли довольно быстро прийти в негодность физически. Поскольку проблема была обнаружена еще на Земле, можно было попытаться решить ее до запуска. Однако на установку другого оборудования должно было уйти время, которого у инженеров не было. Если пропустить окно запуска 1973 года, в следующий раз отправить аппараты к Марсу получится только в 1975. США не скрывали своих планов воспользоваться именно этим окном для запуска собственной станции «Викинг», и приоритетной для советской марсианской программы оказалась задача опередить заокеанских коллег. В СССР решили пойти на риск и запустить космические аппараты летом 1973 года, как и планировалось изначально. Существовала высокая вероятность выхода микросхем из строя еще по дороге к Марсу, но нельзя было исключать и благополучный исход. В итоге риск не оправдался. Марс-4 вообще не смог выйти на околомарсианскую орбиту, Марсу-5 удалось это сделать, но после 22 оборотов вокруг планеты связь с аппаратом прекратилась. Марс-6 оказался самым успешным из четверки. В ходе полета он испытывал проблемы со связью, заключавшиеся в том, что команды Марсу-6 передавались, а вот ответного сигнала, подтверждающего их прием, не было. Тем не менее, посадочный аппарат в итоге вышел на расчетную траекторию и даже передавал данные во время спуска в марсианской атмосфере. Правда, и он перестал выходить на связь, находясь уже вблизи от поверхности Марса. Посадочный аппарат Марса-7 отделился вблизи Марса, но вышел из строя раньше, чем успел передать какие-либо научные данные. Таким образом, из 7 добравшихся до Марса советских автоматических межпланетных станций в историю космических побед вошел только Марс-3, чей посадочный аппарат совершил первую в мире мягкую посадку на поверхность Красной планеты, но даже ему не удалось выполнить все намеченные задачи полностью. А ведь были и еще неудачные запуски. После того, как в 1961 году автоматическая межпланетная станция «Венера-1» испытала серьезные трудности, было решено запускать межпланетные аппараты в связках. В таких случаях несколько станций, 2, 3 или даже, как было описано выше, 4, стартовали с интервалом в несколько дней и страховали друг друга на случай отказа систем одной из них. Запуск «Марса-1» состоялся в ноябре 1962 года, и на тот момент уже считалось дурным тоном отправлять станции в такие далекие путешествия в одиночку. Как же получилось, что к Марсу он подошел один, без товарищей? На самом деле программа предполагала работу связки из 3 аппаратов. Запуски поочередно состоялись 24 октября, 1 ноября и 4 ноября 1962 года. Лишь запущенный 1 ноября добрался до Марса и теперь известен нам как Марс-1. Остальные 2 потерпели аварии. Старт 24 октября закончился взрывом последней ступени ракетоносителя, вследствие чего космический аппарат не смог покинуть околоземную орбиту. Похожая история приключилась и 4 ноября, но тогда обошлось без взрыва, а лишь преждевременно выключился разгонный двигатель. Причиной этого послужила недостаточная устойчивость оборудования 2-й ступени ракетоносителя к вибрациям. Данный случай отлично демонстрирует, что при отправке космических аппаратов далеко от Земли на любом этапе, даже на старте, могут возникнуть серьезные проблемы, и наличие дублирующих станций оправдано. В окно 1971 года до Марса не смог добраться еще один космический аппарат, получивший название «Космос-419». 10 мая того года он был успешно выведен на околоземную орбиту, но так там и остался из-за ошибки программиста. Аппарат должен был совершить один виток по околоземной орбите, это занимает 1,5 часа, а затем должен был включиться двигатель разгонного блока D для выхода на трассу к Марсу. Ошибка, допущенная в программном коде, впоследствии характеризовалась как самая грубая и непростительная. Таймер для запуска двигателя оказался установленным не на 1,5, а на 150 часов. Без своевременного запуска двигателя «Космос-419» остался на околоземной орбите, где провел 2 суток, после чего 12 мая вошел в земную атмосферу и сгорел в ее плотных слоях. Так сложилось, что Марс и Венера оказались диаметрально противоположными объектами исследований 2 сверхдержав. В СССР после нескольких не самых удачных запусков космических аппаратов к Марсу было решено оставить попытки. Венера и до, и во время, и после запусков в рамках советской марсианской программы представляла больше интерес, чем Красная планета. Настойчивость в изучении Венеры советскими аппаратами была отражена в прозвище «Русская планета», которое она получила в международном сообществе. В США дела обстояли ровно наоборот. Несколько скромных попыток подобраться к Венере не вдохновили на дальнейшие запуски американских исследователей, и они решили сосредоточиться на Марсе. Чем больше производится запусков космических аппаратов, тем выше вероятность, что что-то пойдет не так. Это правило применимо и к американской марсианской программе. Исследования Красной планеты в США начались, как уже говорилось, с аппаратов серии «Маринер». Первым стал пролетевший мимо Марса «Маринер-4» в 1964 году. Его коллеги «Маринер-6» и «Маринер-7» совершили свои пролеты в 1960 году, а в 1971-1972 годах на околомарсианской орбите работал «Маринер-9». Именно этот космический аппарат обнаружил огромную сеть каньонов на поверхности Красной планеты. В названии системы каньонов увековечена исследовательская программа США. Они именуются «Долины Маринер» или «Долины Маринера». Успех орбитальных миссий хотелось подкрепить посадкой. Логическим продолжением «Маринеров» становится «Викинг». Американские инженеры тоже решили отправить к Марсу связку из двух космических аппаратов. Два «Викинга» стартовали 20 августа и 9 сентября 1975 года соответственно. Оба были оснащены посадочными и орбитальными аппаратами, оба благополучно добрались до Марса. Миссия оказалась очень успешной. Мягкая посадка обоих аппаратов состоялась, почти все научное оборудование получило больше данных, чем планировалось, и проработали они гораздо дольше намеченного срока. 15 ноября 1976 года связь в соответствии с планом полета отключается. 26 ноября грядет противостояние Марса. Это положение, в котором Марс и Земля оказываются с противоположных сторон своих орбит относительно Солнца, и данная конфигурация не позволяет поддерживать радиосвязь. В середине декабря 1976 года связь возобновляется, и после этого «Викинги» работают еще несколько лет. Первым отключается орбитальный аппарат «Викинг-2» июль 1978 года. Последняя передача данных в рамках этого проекта осуществляется в ноябре 1982 года с посадочного аппарата «Викинга-1». После этого инженеры еще полгода пытались возобновить контакт с ним, но в мае 1983 года было объявлено об официальном завершении миссии. Грандиозный успех не был бы возможным без обнаружения и анализа ошибок, которые могли бы помешать работе. Например, оба посадочных аппарата сели не там, где планировалось изначально. Съемки с околомарсианской орбиты показали, что выбранные заранее места посадок недостаточно безопасны и грозят аппаратам быстрым выходом из строя. Посадки были осуществлены позже запланированных сроков, но в другие, признанные более безопасными районы. «Викинги» преподнесли сюрприз, подобный тому, с которым столкнулись исследователи Венеры. Цвет неба оказался не таким, как ожидалось. По предположениям астрономов, считалось, что над камерой зонда будет наблюдаться синяя атмосфера. Дело в том, что цвет неба зависит от толщины слоя атмосферы, через который проходит свет. Разные цвета в среде рассеиваются по-разному. Цвета — это электромагнитные волны разной длины. Сильнее всего рассеивается фиолетовый свет, так как у него самая короткая длина волны. Затем идут цвета по порядку, как в радуге — синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. На Земле днем, когда солнечный свет проходит примерно через 100 километров плотной атмосферы, фиолетовое излучение рассеивается на больших высотах и до наблюдателя на поверхности не доходит. Синий же также почти не доходит, но немного подкрашивает небо. Темно-синим как раз видят небо пилоты самолетов. Голубой рассеивается у поверхности планеты, и он в основном дает оттенок атмосфере. Зеленый свет проходит сквозь 100-километровую толщу почти не взаимодействуя с частицами воздуха и вносит вклад в оттенок неба только слегка. Остальные цвета рассеяться не успевают. В итоге мы имеем голубой цвет с примесями зеленого и синего, которые вместе также дают голубой цвет. Во время заката или восхода солнечному свету нужно проходить по касательной через более толстый слой воздуха, к тому же более плотный у поверхности. Почти все цвета рассеиваются, не дойдя до наблюдателя, Только красный и оранжевый создают впечатляющие виды заходящего солнца, хотя это кажется не совсем логичным. Солнце движется по небу горизонту равномерно, и у поверхности сильнее всех цветов должен рассеиваться зеленый. Однако зеленое небо никто не наблюдал. Дело в том, что цвет атмосферы — это всегда смесь цветов. К зеленому примешивается и желтый, и голубой. В итоге небо становится светло-желтым, почти белым, но не зеленым. На Марсе атмосфера тоньше и менее плотная. Рассеивание должно быть меньше, чем на Земле. Значение давления и плотности у поверхности планеты соответствует высоте 15-20 километров над уровнем моря на Земле. То есть небо там должно быть синим, когда Солнце в зените. Примерные расчеты указывали, что во время восходов и закатов цвет должен смениться на белый. Первые фото Викинга показали, что атмосфера Марса красная. Этот цвет дает пыль, которая поднимается воздушными потоками с поверхности и повсюду разлетается. Она представляет собой оксиды железа, а они как раз красного цвета. На закате небо оказалось голубым. Так получилось, потому что радиус Марса в два раза меньше радиуса Земли, так что свету по касательной нужно было пройти меньшее расстояние, чем на Земле. Важно отметить, что подобного рода ошибки в суждениях и предположениях — естественная часть процесса познания. Выдвигается гипотеза, которую следует проверить экспериментально. Зачастую эксперименты показывают, что теоретики ошибались в своих изначальных предположениях. В этом нет ничего страшного, наоборот, так множится научное знание. Абсолютно все идеи о том, как что-либо работает, просто не могут оказаться верными. В этом и есть главная задача науки — отсеивать ложные идеи, оставляя нас с новыми, проверенными экспериментально точными знаниями. Неверные суждения иногда высказываются не только на этапе выдвижения гипотез, но и после получения практических данных. Так вышло с фотографиями, сделанными орбитальным аппаратом «Викинг-1». 25 июля 1971 года снимки были опубликованы НАСА и вызвали широкий резонанс. Космический аппарат заснял с орбиты огромное человеческое лицо на поверхности Марса. Взбудораженная общественность тут же начала выдвигать предположение, что на Красной планете есть разумная цивилизация или, по крайней мере, существовала тысячелетия назад, а к наступлению 20 века на Земле обитатели Марса уже вымерли. По мере усовершенствования технологий стало ясно, что всему виной богатое воображение и пареидолия. О ней мы уже говорили в главе «Венера». Напомним, это свойство человеческого мозга достраивать имеющееся изображение до знакомых образов, которые человек где-то видел раньше. Снимки, полученные «Викингом-1», были хорошего, но все же не высочайшего разрешения. Во взаимном расположении скал и их теней люди стремились разглядеть что-то знакомое. В необычных очертаниях им виделось лицо египетского сфинкса. Множественные последующие экспедиции космических аппаратов, оснащенных более совершенной фототехникой, показали, что сфинкс — лишь иллюзия. Научная аппаратура викингов на животрепещущий вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» уверенно и однозначно ответила «нет». Первые достаточно четкие кадры этого региона, окончательно развеявшие фантастические теории о марсианской цивилизации, получил Mars Global Surveyor только в 2001 году. Успех викингов по логике вещей должен был подхлестнуть интерес к изучению Марса. Однако по завершении их программы приоритеты в США меняются. На первый план выходит программа Space Shuttle, на которую тратится львиная доля ресурсов, предназначенных для американской космической программы. Марсианские исследовательские аппараты в США начинают вновь стартовать только в 1990-х, и здесь не обходится без ряда серьезных проблем. 25 сентября 1992 года с космодрома на мысе Канаверал был запущен Mars Observer, первый после викингов американский марсианский космический аппарат. 24 августа 1993 года он должен был выйти на околомарсианскую орбиту. Миссия шла по плану до 21 августа 1993 года, когда Mars Observer перестал выходить на связь. Аппарат был потерян, и триумфального возвращения американцев на Марс не получилось. В ходе расследования причин аварии выдвигалось множество гипотез. Самым вероятным вариантом посчитали разрыв топливопровода, в результате чего произошла утечка гелия и горючего монометилгидрозина во время наддува. Это процедура, когда гелий увеличивает давление внутри топливного бака для проталкивания топлива в двигатель. Утечка создала реактивную тягу, за счет которой аппарат начал неконтролируемо вращаться, а сбежавшее токсичное горючее вполне могло повредить электрические контакты. Радиопередатчик в нужный момент просто не включился, либо в результате физического повреждения электрической системы, либо в связи с нарушением логики работы программы и завращения аппарата. Несмотря ни на что, опыт Mars Observer помог в планировании последующих американских марсианских миссий, ведь этап межпланетного полета космический аппарат провел безукоризненно. Между тем, постсоветская Россия тоже предпринимает попытку отправить станцию на Марс. 16 ноября 1996 года стартует Марс-96. Изначально проект назывался Марс-94, так как аппарат планировался к запуску в 1994 году, однако старт перенесли и сменили название. На борту российской станции находилось научное оборудование Франции, Германии, Италии, США, Финляндии, Великобритании, Австрии, Болгарии, Бельгии и Италии. Марс-96 провел в полете около 5 часов. Разгонный блок D ракеты-носителя успешно вывел аппарат на околоземную орбиту. По плану блок D должен был включиться повторно, после чего Марс-96 отделился бы и силами собственного разгонного блока фрегат набрал достаточную скорость для выхода на трассу полета к Марсу. Либо повторного зажигания не произошло вообще, либо блок D включился лишь на 20 секунд. Космический аппарат в любом случае решил, что пора отделяться, но без должного разгонного пинка сил фрегата не хватало для набора нужной скорости. Станция осталась на околоземной орбите с перигеем всего лишь 87 километров. Это означает, что высота аппарата над Землей в точке максимального сближения с планетой составляет 87 километров. Марс-96 был обречен. В ночь 17 на 18 ноября 1996 года обломки станции упали в южной части Тихого океана. Возможно, проблему можно было решить, если бы удалось быстро ее обнаружить. Всегда есть возможность при помощи радиосигнала отправить на околоземную орбиту прямую команду. Сложность заключалась в том, что описанные выше трудности блока D имели место в области, которую советских земных пунктов слежения попросту не было видно. Обычно для лучшего контроля запуска в Тихий океан выводились специальные корабли измерительного комплекса. Они брали на себя слежение и контроль запуска в те моменты, когда наземные комплексы на территории СССР не могли напрямую видеть ракету или космический аппарат. Из-за тяжелой экономической обстановки в 90-е годы не было возможности вывести такие суда в океан для контроля запуска Марса-96. Сложное положение страны сказалось на этой миссии еще на этапе создания. По сути, все делалось на чистом энтузиазме, и в итоге, по словам академика Марова, моральный ущерб от аварии был не меньше финансовых потерь. Вернемся к марсианской программе США. С середины 70-х идет активный процесс развития информационных технологий. В том числе это касается бортовых компьютеров космических станций и их программного обеспечения. Поскольку Марс далеко, а порой еще и Солнце оказывается между нашей и Красной планетами и мешает передаче сигнала, отдавать космическим аппаратам прямые команды Земли по одной неудобно и неэффективно. Новые технологии позволили прописать в программном коде сразу все задачи полета. Космический аппарат должен был автономно их решать и отправлять на Землю полученные данные. Казалось бы, идеальное решение проблемы, однако при реализации такой концепции не сразу все было гладко. Запущенный к Марсу в 1997 году космический аппарат Pathfinder столкнулся с неожиданной проблемой. В бортовой компьютер аппарата были заранее внесены последовательности команд для решения различных задач. Проблема заключалась в том, что для этих заданий не был четко прописан приоритет их выполнения. В итоге, уже оказавшись на Марсе, космический аппарат не знает, чем ему заняться в первую очередь, и начинает прокрастинировать, совсем как человек. Прокрастинация встречается не только среди людей, но характерна и для животного мира. Если перед живым существом стоит несколько одинаково важных задач, оно невольно стремится отвлечься от них всех и заняться чем-то совершенно посторонним. Конечно, Pathfinder свободой воли не обладал и мог делать только то, что было предписано программой, точнее, несколькими программами, предназначенными для решения разных задач. Получилось так, что аппарату приходилось тратить вычислительные мощности на решение, чем же сейчас заняться, а уже после принятия такого решения и некоторого времени работы по конкретной задаче он передумывал и переходил к выполнению другой программы, временно забросив предыдущую. Впоследствии в программный код марсианских аппаратов стали закладывать более четкие и структурированные алгоритмы выполнения работ с различными целями. Космический аппарат, запущенный в 1998 году США в рамках программы Mars Surveyor Program, состоял из посадочного Mars Polar Lander, MLP, предназначенного для посадки в приполярной области Красной планеты, и орбитального Mars Climate Orbiter, MCO, для изучения марсианской погоды. Эта миссия провалилась полностью. Mars Polar Lander успешно вошел в марсианскую атмосферу и перешел в режим радиомолчания. Связь должна была возобновиться после посадки, однако сеанс связи перед входом посадочного аппарата в атмосферу оказался последним. Расследование причин аварии показало, что с большой долей вероятности подвели магнитные датчики. При спуске в атмосфере у Mars Polar Lander должны были раскрыться опоры, на которые и производилась бы посадка. Магнитные датчики обязаны были регистрировать вибрации опор при соприкосновении с поверхностью планеты, после чего двигателям мягкой посадки давалась команда на отключение. Только датчики оказались излишне чувствительными и восприняли тряску в процессе спуска и открытия опор как вибрацию от касания поверхности. Точнее, программный код аппарата посчитал, что сигнал от датчиков достаточно продолжительные, что могло означать касание поверхности, в то время как реакция на вибрацию от открытия опор должна была регистрироваться по-другому. Двигатели выключились раньше времени, и посадочный аппарат разбился. Mars Climate Observer был утерян по еще более обидной причине. Особенно досадно, что это не единичный такой случай, и подобную историю вы можете найти в главе «Логика работы и автоматика». Проблема заключалась в несоответствии двух различных систем единиц. В то время как весь остальной цивилизованный мир уже использовал метрическую систему Си, в США все еще пользовались собственной системой мер, уходящей корнями в Британскую империю. Один из основных программных файлов для расчета траектории как раз пользовался имперской системой. Выходные данные этой подсистемы отправлялись в другую, которая, согласно технической документации, должна была пользоваться единицами Си. Вторая подпрограмма автоматически считала, что полученные ею данные представлены в метрической системе, а на деле это было не так. Отдельные проблемы доставили солнечные батареи аппарата. Они располагались асимметрично относительно тела МСО, из-за чего в течение 9-месячного путешествия к Марсу аппарат дополнительно разворачивало. Давление света на большую по площади часть солнечных панелей придавал аппарату добавочный угловой момент, который приходилось компенсировать. Инженеры знали о вероятности этого, но не предполагали, насколько часто МСО будет разворачиваться на такой угол, который придется корректировать двигателями. Подобные события происходили в 10 раз чаще, чем предполагалось. Опять же, данные об угловом моменте выдавались с использованием имперской системы единиц, а ПО, работавшее с ними далее, считало их метрическими. Это потихоньку накапливало ошибку в траектории. В итоге МСО оказался на 170 километров ближе к Марсу, чем предполагала программа полета, и в какой-то момент перестал выходить на связь. Он либо распался во время падения в марсианской атмосфере, либо разбился о поверхность планеты. Лишь в 2007 году НАСА от греха подальше окончательно переходит на обязательное использование метрической системы единиц при разработке космических аппаратов и программного обеспечения для них. К слову говоря, к использованию Си во многих других сферах жизни в США пока так и не пришли. Тем временем другие страны подключаются к марсианским исследованиям. В 1998 году Япония отправляет к Красной планете свой космический аппарат Planet B. Позже он получил название Nozomi, что переводится с японского как «надежда». Аппарат своей цели не достиг. Возможности японских ракетоносителей не позволяли сразу вывести Nozomi на расчетную трассу к Марсу. Было принято решение компенсировать недостаток мощности носителя при помощи нескольких гравитационных маневров. Сначала своей гравитацией должна была помочь Луна. Два пролета естественного спутника Земли 24 сентября и 18 декабря 1998 года прошли успешно. Следующим гравитационным маневром 20 декабря 1998 года, на этот раз возле Земли, предполагалось вывести Nozomi на трассу к Марсу таким образом, чтобы в октябре 1999 года аппарат оказался у цели. Во время выполнения маневра клапан подачи окислителя открылся не полностью, из-за чего двигатели не смогли выдать необходимую тягу. Набранная в ходе гравитационного маневра скорость оказалась на 100 метров в секунду меньше расчетной. Nozomi вышел на гелиоцентрическую орбиту, но выход на предполагаемую трассу полета к Марсу оказался невозможным. 21 декабря дважды включались двигатели для корректировки курса, в ходе чего топливо было потрачено больше, чем предполагалось. Теперь выйти на расчетную трассу не получалось, потому что Nozomi просто не хватило бы топлива для дальнейшей работы по плану. Тем не менее, это не стало концом миссии. Пока связь не потеряна, можно передать космическому аппарату новую программу полета. Поиски возможных решений проблемы привели к следующему заключению. Учитывая новое положение аппарата на гелиоцентрической орбите и оставшееся количество топлива, в конце 2002 и середине 2003 годов можно будет провести два дополнительных гравитационных маневра у Земли, которые позволят на Зоме все-таки добраться до Марса к декабрю 2003 года. Эти маневры прошли успешно, но тоже не без приключений. 21 апреля 2002 года, приближаясь к Земле, космический аппарат попал под мощную солнечную вспышку. Поток заряженных частиц от светила повредил часть аппаратуры на борту. В том числе пострадала система охлаждения и контроля температуры. Гидразин, использовавшийся в качестве горючего для двигателей, в отсутствие корректной работы системы контроля температуры попросту замерз. К счастью, Солнце, создавшее эту проблему, само ее и решило. К декабрю 2002 года на Зоме подошел довольно близко не только к Земле, но и к Солнцу. И достаточное для выполнения гравитационного маневра количество горючего на тот момент уже оттаяло. Ко времени выполнения следующего маневра в июне 2003 года гидразин полностью оттаял. На Зоме наконец-то отправился к Марсу. Затем 9 декабря 2003 года космический аппарат требовалось развернуть, чтобы 14 декабря он мог выйти на околомарсианскую орбиту. Сделать это не удалось, и миссия была признана завершенной. Пролет космического аппарата рядом с Марсом 14 декабря 2003 года вывел его на гелиоцентрическую орбиту с периодом обращения около 2 земных лет. Все эти годы на Зоме не только пытался добраться до Красной планеты, но и при помощи исправного и добротно работающего оборудования исследовал межпланетное пространство и получил множество полезных данных. Не получилось у него только исполнить свое изначальное предназначение — изучить Марс. Европейское космическое агентство тоже отправляло к Красной планете свои аппараты, и у него тоже не все шло гладко. 2 июня 2003 года запускается миссия «Марс-экспресс», в рамках которой посадку на поверхность Марса должен был совершить аппарат «Бигл-2». Во многом эта миссия повторяет судьбу американского аппарата Mars Observer. Добраться до Красной планеты получилось без проблем. На 19 декабря 2003 года была запланирована посадка. Однако в расчетное время Beagle-2 не вышел на связь. Последующие исследования марсианской атмосферы силами орбитальной части миссии Mars Express показали, что верхние слои тоньше, чем предполагали инженеры. Это могло помешать основному парашюту Beagle-2 раскрыться вовремя, так как парашютная система ориентировалась как раз на плотность атмосферы. А могло и не помешать. В 2007 году посадочный аппарат нашелся. Американская станция Mars Reconnaissance Orbiter производила съемку поверхности планеты с околомарсианской орбиты. Высокое разрешение снимков позволило разглядеть в запланированном месте посадки Beagle-2 с неполностью раскрытыми солнечными батареями. Хоть этот аппарат и не выполнил свою научную программу, он хотя бы смог добраться до Марса относительно целым. 14 марта 2016 года стартует европейская миссия ExoMars, в состав которой входит посадочный аппарат Скапарелли. У него проблемы начались 19 октября 2016 года уже в марсианской атмосфере. На высоте 12 километров над поверхностью раскрылся парашют. На высоте 7,8 километра отделился теплозащитный экран, как и было запланировано. Во время спуска инерциальная измерительная система аппарата в течение секунды регистрировала максимально возможное значение входных данных. Эта система измеряет скорость вращения космического аппарата. Одна секунда — слишком большая длительность для максимального сигнала, который она способна измерить. Полученные этой системой данные дальше идут в навигационную систему. Последняя не справилась с обработкой таких данных и решила, что аппарат находится на отрицательной высоте, то есть ниже уровня поверхности Марса. Это повлекло за собой сбрасывание парашюта и включение систем, которые должны были заработать после посадки, хотя на деле до поверхности планеты оставалось 3,7 километра. Миссии «ExoMars», как и многим другим, пришлось довольствоваться научными данными, которые получал орбитальный аппарат. 5 мая 2018 года США запускают очередной марсианский космический аппарат «Инсайт». Надо сказать, что были запуски американской марсианской исследовательской техники и до этого. Возьмем, к примеру, марсоходы «Спирит», Curiosity, Opportunity. Подробно на них мы останавливаться не будем, а вот Insight в контексте этой книги представляет интерес. Посадка на Марс благополучно состоялась 26 ноября 2018 года. Все работало штатно. Insight впервые в истории устанавливал инструменты на поверхности Марса при помощи роботизированной руки. В частности, был установлен сейсмометр для регистрации марсотрясений и специальный купол для защиты прибора от ветра и перепадов температуры. Через неделю после этих манипуляций началось бурение. И в этом Инсайт должен был стать первым. Раньше автоматические станции изучали только поверхностный слой Марса. Буровая установка, которой был укомплектован «Инсайт», теоретически была способна пробурить грунт на глубину до 5 метров. Марс преподнес очередной сюрприз. Грунт оказался намного плотнее, чем предполагали ученые и инженеры. В итоге бур застрял на глубине около дюйма, 2-3 сантиметра. Периодически предпринимались попытки бурить дальше. В этом иногда пыталась помочь роботизированная рука, но успехом дело так и не увенчалось. 9 января 2021 года была предпринята последняя попытка, после чего эта часть миссии официально была завершена, и Инсайт сосредоточился на других делах. Немало проблем исследователям доставил не только сам Марс, но и его естественный спутник Фобос. В переводе с греческого «страх», который оправдал свое название. 7 и 12 июля 1988 года были запущены советские автоматические межпланетные станции «Фобос-1» и «Фобос-2» соответственно. 1 сентября 1988 года связь с «Фобосом-1» была потеряна. Причиной — послужила грубая ошибка в программном коде команды на включение масс-спектрометра, отправленной на станцию Земли 29 августа. В ней был пропущен дефис. Такая, казалось бы, мелочь преобразовала нужную команду в команду на отключение вспомогательных двигателей систем ориентации. Из-за этого, в свою очередь, станция стала неконтролируемо вращаться, была потеряна постоянная ориентация солнечных батарей на светило, после чего космический аппарат быстро истратил весь заряд химических аккумуляторов. В результате Фобос больше не мог принимать и передавать радиосигналы. Проблемы можно было бы избежать, если бы команды перед передачей аппарату должным образом проверялись. Ошибки и опечатки при написании программного кода — обычное дело. Главное — вовремя отладить программу и все почистить. В случае с «Фобосом-1» ситуация казалась довольно неприятной. Управлением аппарата занимались сразу два ЦУПа, расположенные в Москве и Евпатории. В Москве готовили команды, а в Евпатории их должны были проверять и посылать космическому аппарату. Так сложилось, что 29 августа 1988 года оборудование для тестов Евпатории не работало, и неверную команду Фобусу-1 отправили без предварительной проверки. Спасти космический аппарат мог бы заранее заложенный в его бортовой компьютер код для самостоятельной проверки приходящих с Земли команд с возможностью отклонять потенциально фатальные. Такая возможность для Фобуса-1 не была предусмотрена. Потеря космического аппарата стала досадной не только для СССР, ведь в проекте «Фобос» принимало участие 13 стран. «Фобос-2» оказался успешнее своего предшественника, но задачу по посадке на спутник Марса выполнить тоже не смог. 18 февраля 1989 года ему удалось выйти на орбиту ИСМ, искусственного спутника Марса, и провести ряд наблюдений Красной планеты, что несколько компенсировало прежние неудачи советской марсианской программы. Аппарату удалось сфотографировать и сам Фобос. В 1989 году Фобос подходил к естественному спутнику Марса все ближе и ближе. 21 февраля снимок был сделан с расстояния 860 километров. 28 февраля — с расстояния 320 километров. И, наконец, 25 марта — с расстояния 191 километр. 27 марта 1989 года станция не вышла на связь. Судя по всему, сначала не выполнилась команда на перезарядку батареи, а затем космический аппарат потерял управление системой ориентации и начал кувыркаться. Запланированная на начало апреля посадка на Фобос не состоялась. Еще по дороге к Марсу Фобос-2 начал испытывать проблемы. К примеру, вышел из строя основной передатчик, и приемом и передачей данных пришлось заниматься менее мощному резервному, что снизило скорость процедуры. Ориентацию станции в пространстве контролировали три независимых процессора в бортовом компьютере. Один из них вышел из строя, а другой стал по непонятной причине выдавать ложные результаты. Управление ориентацией аппарата не могло быть полностью передано одному исправному процессору, требовалась штатная работа хотя бы двух. Несмотря на эти проблемы, Фобос-2 успел добраться до Марса, подойти близко к Фобосу и выполнить многие из поставленных перед ним задач. После потери сигнала 27 марта 1989 года несколько раз пытались связаться с марсианской станцией, но безуспешно. 15 апреля 1989 года было официально объявлено о завершении программы. Российский проект «Фобос-Грунт» тоже нельзя назвать успешным. О том, какие ошибки привели к такому исходу, мы рассказывали в главе «Не вакуум». Будем надеяться, что опыт автоматических межпланетных станций позволит избежать совершения грубых и неприятных ошибок во время колонизации Марса людьми, если таковая состоится.